Глава 4. В свои первые летние каникулы в институте я один отправился путешествовать по Хокурику. Хокурику – название района в центральной части западного побережья Японского моря, включающего в себя четыре префектуры – Таяма, Исикава, Фукуи, Ниигата. Просто так, без особой цели, в поезде познакомился с женщиной. Она тоже путешествовала одна и была старше меня на 8 лет. Мы вместе провели одну ночь. Чем-то это было похоже на историю в начале «Сан-Сиро». «Сан-Сиро» — роман, 1908 год, Сасеки Нацуме. Начинается с того, что 23-летний Сан-Сиро впервые в жизни едет в Токио, чтобы поступить в университет, и в поезде знакомится с привлекательной женщиной. Они вместе выходят на конечной станции, и женщина просит проводить ее до гостиницы. На этом сходство с романом заканчивается, поскольку, в отличие от нашего героя, Сан-Сиро, оказавшийся своей попутчицей в одном номере, выстраивает между ними на матрасе баррикаду из простыни и проводит ночь, стараясь ни в коем случае к ней не прикоснуться. На следующее утро, при расставании, женщина с усмешкой говорит ему: «А вы робкий». Женщина работала в отделе валютных операций одного токийского банка. Когда ей удалось взять отпуск, она всегда в одиночку отправлялась путешествовать, прихватив с собой несколько книг. «Путешествовать с кем-то — сплошная нервотрепка», — объяснила она. Эта женщина обладала совершенно удивительной притягательностью. И я не мог понять, с чего это вдруг она заинтересовалась мною, долговязым, молчаливым 18-летним студентиком. Но, казалось, она прекрасно себя чувствовала, сидя напротив и непринужденно болтая обо всякой безобидной ерунде. Много и громко смеялась. Да и я сам, что редко со мной бывает, что-то ей беззаботно рассказывал. Случайно оказалось, что мы оба выходим в Канадзаве. Канадзава – административный центр префектуры Исикава на северо-западе от Токио. «У вас есть где остановиться?» – спросила она. «Нет», – ответил я. В то время я никаких мест для ночлега заранее не бронировал. И тогда она сказала, что у нее есть номер в гостинице, где мы можем остановиться вместе. «Вы не беспокойтесь. Один или два человека, без разницы, платить одинаково». Я никак не мог расслабиться, поэтому в первый раз секс у нас получился каким-то дерганным и неуклюжим, за что я, собственно, и попросил прощения. «О, мы так галантные, пустяки! Не стоит извиняться», — сказала она. Женщина, выйдя из душа, накинула халат, достала из холодильника две банки холодного пива, одну протянула мне. Выпив половину своей, она вдруг спросила, словно внезапно о чем-то вспомнила: «Ты водишь машину?» «Вожу», — ответил я. «Как водишь, хорошо?» «Недавно получил права, так что еще не очень. Средне». Она улыбнулась. «Я тоже. Мне-то самой кажется, что я классно вожу, но вот окружающие так не думают. Скорее всего, я тоже вожу так себе. Скажи, среди твоих знакомых есть, наверное, такие, кто водит машину просто супер?» «Да». «А есть и другие, кто так здорово не умеет, да?» Я кивнул. Она медленно отпила еще один глоток и немного подумала. «Наверное, такие вещи в какой-то степени все-таки от рождения. Можно сказать, талант. Есть люди, у которых все ловко получается, а есть и другие, у которых руки не с того места растут. В то же время среди тех, кто нас окружает, есть внимательные люди, а есть и не очень. Ведь так?» Я снова кивнул. «Вот представь на секунду, тебе нужно отправиться с кем-то на машине в далекое путешествие. И вам придется сидеть за рулем по очереди. Ты бы кого выбрал? Классного водителя, но не очень внимательного человека. Или же того, кто водит машину не очень хорошо, зато внимательный. Какой тип тебе ближе? — Пожалуй, второй, — ответил я. — И мне, — сказала она. — Вот и в этом деле то же самое. Умелый или нет, искусный или не очень, это вовсе не так уж важно. Мне кажется, самое главное — быть внимательным. Спокойно, без суеты. И внимательно вслушиваться во все и вся, что тебя окружает. «Вслушиваться?» — спросил я. Она только улыбнулась и ничего не сказала. Чуть позже мы снова занялись сексом. И на этот раз все было удивительно спокойно, приятно. И души наши тоже сплетались воедино. Я стал понемногу понимать, как это внимательно вслушиваться. Тогда я впервые в жизни увидел, какой может быть женщина, когда я по-настоящему хорошо в постели. На следующий день мы вместе позавтракали и расстались. Каждый отправился своей дорогой. Она продолжила свое путешествие, я свое. Перед тем, как проститься, она сообщила, что через 2 месяца выходит замуж за своего сослуживца. «Он очень хороший человек», — улыбнулась она. «Мы уже 5 лет вместе, и вот, наконец, решили пожениться. Вряд ли я смогу в ближайшее время путешествовать одна. Пожалуй, это последний раз». Я был молод и считал, что такие яркие приключения в жизни случаются сплошь и рядом. То, что это далеко не так, я осознал уже значительно позже. Эту историю я рассказал Сумире когда-то очень давно. Почему толком и не припомню. Может, когда у нас зашел вот тот самый разговор о половом влечении? Наверное. У меня вообще такой характер. Спроси меня в лоб о чем-нибудь. Я, как правило, и выложу честно все как есть. «Так в чем все-таки суть рассказа?» — спросила меня тогда Сумире. «Быть внимательным? Вот в чем». «Да, скорее всего, так», — ответил я. «Не судить обо всем заранее, злобно бубня себе под нос. Это будет так, а это этак. В любой ситуации нужно просто вслушиваться в то, что тебя окружает. Непредвзято, искренне. А еще держать душу и мысли нараспашку». «Хм», — произнесла Сумире. Она, похоже, прокручивала в голове эпизод моего небольшого сексуального приключения. Наверняка обдумывала, как бы втиснуть его в свой роман. «Да уж, ты много испытал всякого разного». «Ничего такого всякого разного я не испытывал», — попытался возмутиться я. «То, что я испытал, произошло совершенно случайно». Слегка покусывая ногти, она ненадолго ушла в свои мысли. «И все-таки, что нужно сделать, чтобы стать внимательным? Вот наступает критический момент, когда решаешь, все, здесь и сейчас становлюсь внимательным, слушаюсь. Но ведь в один миг ничего путного не получится, правда? Объясни, пожалуйста, конкретнее. Какой-нибудь пример, а?» «Прежде всего, надо успокоиться». «Как? Ну, например, можно считать. Что дальше?» «Неплохо задуматься об огурцах, которые летом где-то после полудня лежат в холодильнике. Ну, это я так говорю, конечно, только для примера». «Постой-ка!» — начала Сумира после небольшой паузы. «Ты что? Когда занимаешься сексом, всегда думаешь об огурцах, которые летним днем лежат в холодильнике?» «Не всегда». «Иногда?» «Иногда», — ответил я. Сумира скорчила недовольную гримасу и несколько раз покачала головой. «Ты... да... ты еще страннее, чем кажешься с виду». «Все люди в чем-то странные», — сказал я. «Тогда в ресторане, когда Мю держала мою руку и пристально смотрела мне в глаза, Я только и делала, что думала об этих огурцах. Успокойся. Слушайся, — говорил я себе. Об огурцах? Ну, разве ты не помнишь? Огурцы из холодильника летним днем. Ты же мне сам говорил когда-то. А, вот ты о чем, — вспомнил я тот наш разговор. И что, помогли тебе огурцы? Вполне, — сказала Сумире. Ну и отлично, — сказал я. Сумире продолжала. Дом, в котором живет Мюу, совсем недалеко от ресторана. Можно пешком дойти. У нее замечательная квартира, правда, не очень большая. Хорошая солнечная веранда, растения в горшках, итальянский кожаный диван, колонки Боус, несколько гравюр. На стоянке припаркован Ягуар. Там живет она одна. Их общий с мужем дом где-то в районе Сытагая, а в конце недели она туда возвращается. А большую часть времени живет одна в этой квартире в Аояма. Сытагая, район Токио, считается довольно престижным из-за своей близости к центру столицы. Аояма, район Токио, где сосредоточено множество модных бутиков, художественных и антикварных галерей, музеев, маленьких кафе в парижском стиле. Как ты думаешь, что она мне показала? Любимые сандалии марка Болана из змеиной кожи в стеклянной коробке. Бесценное наследие, без которого история рок-н-ролла была бы неполной. Ни единая чешуйка не утрачена. Посреди подошвы автограф самого Болана. Фанаты мрут от зависти. Сумира нахмурилась и вздохнула. Если б ты изобрел автомобиль, работающий на дурацких шутках, ты смог бы упилить на нем довольно далеко. Видишь ли, в мире вообще есть такая проблема, как истощение извилин. Можешь списать на это, — скромно сказал я. Окей, хватит шуток. Давай теперь думай серьезно. Итак, что мне там показали? Если угадаешь, счет мой, плачу я. Я откашлялся и сказал: «Тебе показали эту великолепную одежду, в которой ты сейчас, а еще сказали, носи ее на здоровье. И в ней, милости просим, приходи на работу». «Угадал!» — сказала Сумире. «Оказалось, у Мю есть подруга, с которой у нас почти одинаковые фигуры. Она богатая. И у нее одежды накопилось просто жуть сколько. Все-таки наш мир довольно странное место. В нем живут люди, у которых столько вещей, что уже ни в какой шкаф не влезают. А есть такие, как я, у которых носки надеты черт знает как. Правый с левым вечно из разных пар. Ну да ладно, шут с ним. Так вот, Мю отправилась к своей подруге и притащила оттуда целую охапку лишних вещей для меня. Если присмотреться получше, видно, что они уже чуточку немодные. Но с первого взгляда это не очень заметно, правда? «Я бы ничего не понял, сколько бы ни всматривался», — сказал я. Сумире улыбнулась, видимо, довольная моим ответом. «Размер классно подошел, просто невероятно. И платье, и блузки, и юбка, все. Только в талии чуть великовато. Но если с поясом вообще нет проблем. С обувью тоже повезло. У меня нога почти такая же, как у Мю. Так что она мне отдала несколько пар, которые не носит. На высоком каблуке, на низком, летние сандалии. Все с итальянскими именами. Да, еще я получила сумку в придачу. И немного косметики». «Ну, прямо Джейн Эйр», — сказал я. Вот так и случилось, что Сумире три раза в неделю стала ходить на работу в офис Мю. В костюме или платье, надев туфли на каблуке, с легким макияжем, она садилась в электричку в час пик и ехала от Китидзёдзи до станции Харадзюку. Китидзёдзи, Харадзюку, районы Токио. Дорога Сумире на работу даже в час пик занимает чуть больше 20 минут. А по токийским понятиям это небывалая роскошь. Сумирай в первой половине дня ездит на общественном транспорте, что-то из ряда вон выходящее. Помимо служебного кабинета, в компании, которая находилась в Акасака, у Мёу был еще небольшой личный офис в Дзингумае. Дзингумае – район Токио, граничит с районом Аояма. Там стояли два письменных стола, ее и помощника, то есть Сумире. Имелись сейф для бумаг, факс, телефон и ноутбук. Вот и все имущество. К единственной комнате, словно для оправдания, что все-таки это квартира, были добавлены малюсенькие кухня и ванная. Правда, еще хватало места для CD-плеера, небольших колонок и дюжины дисков с классической музыкой. Квартира находилась на третьем этаже, окнами на восток. Из них был виден маленький парк. Первый этаж здания занимал салон мебели из Северной Европы. Здание стояло несколько в стороне от больших улиц, так что шум города до него практически не доносился. Приходя в офис, Сумире поливала цветы и включала кофеварку. Прослушивала автоответчик и проверяла электронную почту. Когда поступали новые сообщения, Сумире их распечатывала и складывала на стол Мёу. В основном почта была на английском или французском, от зарубежных компаний или торговых агентов. Когда приносили обычные письма, она вскрывала конверты и явно ненужное выбрасывала. В течение дня бывало по несколько звонков, некоторые из-за границы. Сумире записывала имя, номер телефона, по какому поводу звонили, а затем передавала Мёу всю информацию по ее мобильному телефону. Мёу обычно появлялась в офисе где-то между часом и двумя. Проводила там примерно час, давала Сумире всяческие поручения, пила кофе, говорила по телефону. Когда нужно было подготовить письменный ответ, Мёу диктовала его, а Сумире набирала текст на «Вапро» и посылала электронной почтой или по факсу. В основном краткие деловые письма. Также Сумире записывала Мёу косметологу, заказывала для нее столики в ресторанах или арендовала время на кортах для сквоша. После того, как с делами было покончено, Мёу немного болтала с Сумире о том о сём и снова куда-то уезжала. Сумире оставалась дежурить в офисе одна. Часами там не появлялось ни одной души, с кем было бы можно перекинуться хоть парой слов, но ей совершенно не было грустно или скучно. Сумире повторяла материал своих итальянских уроков, на которые начала ходить дважды в неделю, учила спряжение неправильных глаголов, слушала кассеты, стараясь запомнить произношение, осваивала компьютер и уже могла самостоятельно справиться с не очень сложными проблемами. Она просматривала файлы, которые хранились на жестком диске, и постепенно стала в самых общих чертах разбираться, что из себя представляет работа Мёу. Мёу в общих чертах рассказала Сумире, чем занимается, когда они впервые встретились на свадьбе. Она заключала эксклюзивные контракты с небольшими зарубежными винодельческими фирмами, в основном французскими, у которых закупала вино для токийских ресторанов и специализированных магазинов. Кроме того, иногда организовывала гастроли исполнителей классической музыки. Всю массу практических вопросов брали на себя крупные агенты, а Мёу разрабатывала общий план и готовила гастроли в самом начале. У нее был свой конек в этом деле. Мёу находила и раскручивала в Японии еще неизвестных молодых и талантливых музыкантов. До какой степени этот личный бизнес Мёу был прибыльным, Сумире так и не поняла. Данные по финансам и управлению компанией хранились на другом диске, открыть который без пароля было невозможно. Но что там какие-то финансы, если она может видеть Мёу, говорить с нею? Уже от этого Сумире была на седьмом небе, и сердце ее заходило от радости. На этом стуле Мёу сидела, этой ручкой писала, из этой чашки пила кофе, думала Сумире. А чтобы выполнить какое-нибудь поручение Мёу, даже совсем пустячное, она буквально лезла из кожи вон, лишь бы сделать все хорошо.